Глава 24. Приготовление к зимовке. В среднем южное полушарие на тех же самых широтах холоднее северного, но температура в новом свете на целых 15 градусов ниже температуры других частей света, и нет ничего ужаснее области, известной под названием полюса холода. Средняя годовая ее температура не превышает минус 2 градусов, минус 19 градусов по Цельсию. Ученые следующим образом объясняют это, и доктор Клоубани вполне разделял их точку зрения. По мнению ученых, на севере Америки господствуют юго-западные ветры, отличающиеся наибольшим постоянством. Направляясь от Тихого океана, они приносят с собою ровную и умеренную температуру. Но чтобы достигнуть арктических морей, эти ветры должны пронестись над огромным американским материком, покрытым снегами, вследствие чего они по пути охлаждаются и заносят в гиперборейские страны лютую стужу. Примечание. Гиперборейские. Страны Крайнего Севера. Итак, Гатерас находился у самого полюса холода, за пределами стран, исследованных его предшественниками. Предстояло провести суровую зиму на затертом льдами корабле с экипажем, готовым к мятежу. Было над чем задуматься. Но Гатерас со свойственной ему энергией решил бороться со всеми невзгодами. Он смело взглянул в лицо опасностям и не опускал головы. С помощью искушенного в полярных путешествиях Джонсона Гатерас начал принимать все меры, необходимые для зимовки. По его расчетам, Форвард отнесло на 250 миль от последней исследованной земли, то есть от Корнуолла. Ледяное поле сдавило брик со всех сторон, точно гранитное ложе, и никакие человеческие усилия не могли бы освободить его из этих тисков. В обширных морях, скованных зимней арктической стужей, не было ни капли свободной воды. Ледяные поля простирались на необозримое пространство, нигде не было видно ровной поверхности. Бесчетные айсберги поднимались над снежной равниной. Самые высокие из них защищали Форвард с трех сторон, так что он подвергался действию только юго-восточного ветра. Представьте себе скалы вместо льдин и зеленые берега вместо снегов. Вообразите, что море приняло свой обычный вид. Тогда брик стоял бы на якоре в живописной, защищенной от суровых ветров бухте. Но здесь, под полярной широтой, как все кругом печально, какая унылая природа, какой безнадежный ландшафт. Несмотря на полную неподвижность брига, его все-таки пришлось укрепить на якорях на случай внезапного передвижения льдов и подледных волнений. Узнав, что Форвард находится у полюса холода, Джонсон стал особенно тщательно соблюдать все меры предосторожности, необходимые для зимовки. «Придется нам хлебнуть горя», — сказал он доктору. «И то сказать, такое уж счастье выпало нашему капитану. Угораздило же его застрять в самом северном месте земного шара. Но ничего, вот увидите, уж мы как-нибудь доизвернемся». А доктор в глубине души был в восторге. Он не променял бы свое положение ни на какое другое в мире. И в самом деле, какое блаженство провести зиму у самого полюса холода. Прежде всего экипаж занялся оснасткой брига. Паруса остались на реях. Они не были убраны в трюм, как это делали первые мореплаватели, зимовавшие в полярных водах. Их только свернули и уложили в чехлы, и вскоре лед образовал вокруг них непроницаемую оболочку. Не спустили даже брамстеньги. Воронье гнездо также осталось на своем месте. Это была своего рода маленькая обсерватория. Убрали только снасти. Необходимо было обколоть лед вокруг брига, который с трудом выдерживал его давление. Глыбы льда, окружавшие корпус Форварда, имели огромный вес. Корабль ушел во льды ниже нормальной ватерлинии. Предстояла трудная и продолжительная работа. Через несколько дней подводная часть брига была освобождена из плена. И обстоятельствам этим воспользовались, чтобы осмотреть ее. Она не пострадала благодаря прочной конструкции судна и только лишилась почти всей своей медной обшивки. Освобожденный брик приподнялся почти на 9 дюймов. Затем вокруг всего судна обрубили наискось, соответственно, формам корпуса лед, вследствие чего льды соединились под килем брига и больше не оказывали на него давления. Доктор принимал деятельное участие во всех этих работах. Он искусно владел снеговым ножом и своими шутками ободрял матросов. Клоубани учился сам и учил других. Он весьма одобрил принятые меры. «Очень умно придумано», — сказал он. «Без этого, доктор», — ответил Джонсон. «Судну нипочем бы не выдержать давление льдов. Теперь мы смело можем обнести брик снежной стеной высотой до планширя, а толщиной хоть в 10 футов. Материала сколько угодно». «Превосходная мысль», — согласился доктор. «Снег — плохой проводник тепла, поэтому тепло не будет уходить наружу. Он отражает лучи вместо того, чтобы их поглощать». «Правильно», — сказал Джонсон. «Мы построим форменное укрепление в защиту от холода и диких зверей, на случай, если им вздумается нанести нам визит. Вот посмотрите, когда работы будут закончены, вид будет совсем неплохой. Мы прорубим в снегу две лестницы. Одна будет вести на нос, другая — на корму. Вырубим ступеньки и польем их водой. Вода живо превратится в твердый, как камень, лед, и у нас будет лестница, как во дворце». «Отлично», — ответил доктор. «Какое счастье, что мороз производит снег и лед, предохраняющий от холода. Не будь этого, мы оказались бы в прескверном положении». Итак, бригу предстояло исчезнуть под толстым слоем льда, который должен был сохранять тепло. Над палубой во всю ее длину натянули толстую просмоленную парусину, вскоре покрывшуюся снегом. Парусина свисала вниз, закрывая бока брига. Палуба, защищенная от атмосферных влияний, стала местом прогулок. Ее покрыли слоем снега в 2,5 фута толщиной. Снег утоптали и утрамбовали, и он превратился в твердую массу, не пропускавшую наружу тепло. Затем площадку усыпали песком, который смерзся со снегом и образовал очень прочную мостовую. «Еще немного», — сказал доктор. «Стоит посадить здесь несколько деревьев, и я подумаю, что гуляю в Гайд-парке или даже в висячих садах Вавилона». Невдалеке от брига, в ледяном поле, проделали круглое отверстие, настоящий колодец, который необходимо было содержать в исправности. Каждое утро прорубали лед, образовавшийся за ночь на поверхности, потому что колодец должен был доставлять воду как на случай пожара, так и для постоянных ванн, которые предписывались экипажу в целях гигиены. Для экономии топлива воду черпали из глубины моря, где она менее холодна. Достигалось это при помощи аппарата, изобретенного одним французским ученым. Примечание. Франсуа Араго. 1786-1853 годы. Аппарат этот, опущенный на известную глубину, наполнялся водой через цилиндр с двойным подвижным дном. Обычно на зимнее время корабль разгружают от излишних вещей, чтобы освободить побольше места. Их сохраняют в складах где-нибудь на берегу. Но разве это возможно, когда судно стоит на якоре среди ледяного поля? Внутреннее оборудование брига было приспособлено для борьбы с двумя главными врагами человека в полярных широтах — холодом и сыростью. Первый неминуемо влечет за собой вторую. Бороться с холодом еще можно, но сырость всегда одолевает человека, поэтому необходимо было устранить этого страшного врага. Форвард, предназначенный для плавания в арктических морях, был прекрасно приспособлен для зимовки. Просторный кубрик был устроен весьма целесообразно. Там не было никаких углов, в которых прежде всего заводится сырость. Дело в том, что при известном понижении температуры на переборках, особенно в углах, образуется лед, который тает и создает в помещении постоянную сырость. Было бы лучше всего, если бы кубрик имел круглую форму. Кубрик отапливался большой печью, хорошо вентилировался и представлял собой очень уютное помещение. Стены его были обтянуты оленьими шкурами, а не шерстяной материей, так как она задерживает пары, которые, скапливаясь, насыщают воздух влагой. Под ютом сняли переборки, и помощники получили большую теплую кают-компанию с хорошей вентиляцией. Перед этой каютой, как и перед кубриком, находилось что-то вроде передней, предохранявшей жилье от соприкосновения с наружным воздухом. Таким образом, тепло не выходило наружу, и люди постепенно переходили из одной температуры в другую. В передней оставляли покрытую снегом одежду. Ноги обчищались о находившиеся у порога скребки, чтобы не заносить в помещение сырости. Парусиновые рукава проводили воздух, необходимый для тяги при топке печей. Через другие рукава водяные пары выходили наружу. Кроме того, в обеих каютах устроили конденсаторы, которые поглощали пары во избежание сырости на стенах. Два раза в неделю конденсаторы опорожнивались. Иногда в них находилось по нескольку ведер воды. это уже был шаг к победе над врагом. Топка печей очень легко регулировалась при помощи рукавов, проводивших воздух. Было установлено, что требуется лишь небольшое количество угля, чтобы поддерживать в помещении температуру плюс 50 градусов, плюс 10 градусов по Цельсию. Гатарас велел определить запасы угля, причем оказалось, что при самой строгой экономии топлива хватит всего на 2 месяца. Устроили сушилку для одежды, требовавшей постоянной стирки. Просушивать ее на воздухе было невозможно, потому что она быстро твердела и делалась ломкой. Осторожно разобрали самые важные детали машины и наглухо заперли помещение, где они были сложены. Порядок жизни на бриге стал предметом серьезных обсуждений. Гатерас тщательно выработал распорядок дня и приказал вывесить в кубрике. Команда вставала в 6 часов утра. Койки 3 раза в неделю проветривались. Каждое утро пол жилых помещений натирали нагретым песком. Горячий чай подавали за завтраком, обедом и ужином. Пищу по возможности разнообразили. Она состояла из хлеба, муки, говяжьего жира, изюма для пудингов, сахара, какао, чая, риса, лимонного сока, мясных консервов, солонины и соленой свинины, маринованной в уксусе, капусты и овощей. Кухня была изолирована от жилых помещений. Пришлось отказаться от использования ее тепла, так как варка пищи – постоянный источник паров и сырости. Здоровье человека в значительной мере зависит от того, чем он питается. В полярных странах нужно как можно больше употреблять в пищу животных продуктов. Доктор имел решающий голос при обсуждении пищевого режима экипажа. «Надо брать пример с эскимосов», — говорил он. «Сама природа была их наставницей, и в этом отношении они наши учителя. Арабы и африканцы довольствуются несколькими финиками и горстью риса. Но здесь необходимо есть и есть много. Эскимосы ежедневно поглощают от 10 до 15 фунтов жира. Если такая пища вам не по вкусу, то придется прибегнуть к другим продуктам, богатым сахаром и жирами. Одним словом, нам необходимы углеводы. Так давайте же производить углеводы. Мало того, что мы будем набивать печь углем, необходимо также снабжать этим топливом ту драгоценную печь, которую мы носим в себе». Вместе с тем экипажу предписывалось соблюдать самую строгую опрятность. Каждый должен был принимать через день ванну из полузамерзшей воды, доставляемой колодцем. Превосходное средство для сохранения естественной теплоты тела. Доктор подавал всем пример. Сначала он делал это как нечто весьма ему неприятное, но вскоре начал находить удовольствие в такого рода гигиеническом купанье. Когда приходилось работать, охотиться или ходить на разведку в сильный мороз, принимали меры, чтобы не отморозить лица и конечностей. Когда это случалось, кровообращение восстанавливали, натирая пораженное место снегом. Впрочем, все были с ног до головы одеты во все шерстяное, а, выходя наружу, надевали доху из оленьих шкур и брюки из моржовой шкуры, совершенно непроницаемые для ветра. Различные работы и переделки на бриге заняли около 3 недель и к 10 октября были благополучно закончены.